ликвидация кулачества как класса – это борьба, говорил он. А борьба требует организовать и мобилизовать силы. 18 января 1930 года Постышев выступил со специальным докладом «Ликвидация кулачества как класса и наши задачи» на окружном совещании сельпарт-актива. Огромную помощь трудящемуся крестьянству в проведении коллективизации оказывал рабочий класс. Фабрично-заводские коллективы принимали шефство над колхозами и целыми селами. В 1929 году Харьковское общество по шефству над селом насчитывало около 28 тысяч человек, а во время проведения сельскохозяйственных кампаний в села округа выезжало 179 шефских рабочих бригад. Важной вехой в истории колхозного строительства стал ноябрьский 1929 года пленум ЦК ВКПБ. Он подвел первые итоги колхозного движения, принял решение о строительстве новых заводов сельскохозяйственного машиностроения. Был рассмотрен также вопрос о посылке в колхозы 25 тысяч рабочих. 25-тысячники стали своего рода символом ведущей роли рабочего класса в социалистическом переустройстве деревни. Постышев, как секретарь ЦК КПБУ и руководитель столичной парторганизации, лично занимался подбором лучших харьковских рабочих для работы на селе, в первую очередь тех, кто имел богатый опыт на производстве и политическую закалку. На собрании городского партийного актива, состоявшемся 17 апреля 1930 года, Павел Петрович сообщил, что в течение последних полутора лет Харьков направил для укрепления сельских кадров 1113 25-тысячников, 338 из которых работали непосредственно в хозяйствах Харьковщины. В период реконструкции народного хозяйства особенно возросла роль общественных организаций, прежде всего советов. Действенным средством активизации их деятельности были избирательные кампании. Постышев принимал самое активное участие в проведении на Харьковщине этого важного политического мероприятия в 1927-29 годах. Он считал необходимым усилить партийное руководство выборами в советы, организовать надежный заслон против проникновения в них враждебных элементов, очистить госаппарат от бюрократов, волокитчиков и карьеристов, укрепить в советских органах влияние рабочего класса. Постышев неоднократно публиковал в харьковских газетах материалы о выборах в местные советы. В этих статьях откровенно по-большевистски говорил он о многих недостатках, еще существующих в работе советов. Их устранение, подчеркивал Постышев, всецело зависит от трудящихся. Рабочий и крестьянин – хозяева своей страны, и мы сами можем и обязаны исправить все имеющиеся у нас ошибки и выполнить все те большие задачи, которые стоят перед нами. Свою власть, свою силу рабочие и крестьяне осуществляют через советы. Слабость советов – наша слабость, сила наших советов – это наша сила. Давайте же изберем такой горсовет, чтобы он показал нашу мощь, нашу силу. Глубоко вникнув в деятельность Харьковского горсовета, Постышев предложил реорганизовать его работу. Горсовет следовало освободить от мелочной опеки окр исполкома, расширить права и обязанности, круг рассматриваемых вопросов, дать самостоятельность в управлении городским хозяйством, выделить бюджет и так далее. Предложения Постышева были рассмотрены и одобрены 5 марта 1927 года специально созданной комиссией. Среди важнейших и первоочередных задач членов горсовета, в состав которого входил и он сам, Павел Петрович считал выполнение наказов избирателей. Избранники трудового народа не должны допускать проявления формализма и бюрократического отношения к исполнению возложенных на них обязанностей, бездушного отношения к делу, жалобам и заявлениям трудящихся. На одной из встреч с избирателями Краснозаводского района, собравшимися в клубе «Металлист», он заявил: «Нужно, чтобы горсовет выполнял наказы рабочих. Возможно, очень трудно еще сейчас сделать все, о чем в наказах пишется. Лучше не ставить себе очень много заданий, но те, которые мы поставили, следует полностью выполнить. Одним из важных условий улучшения работы горсовета